23. Сезон малой лиги в самом разгаре, и Брэди проводит вторую половину этого солнечного дня в парке МакГиннеса, где на трех полях одна за другой идут игры. Малая лига. Объединение детских бейсбольных команд. День теплый, и мороженое на расхват. Множество девочек-подростков приходят посмотреть, как сражаются их младшие братишки. И пока они стоят в очереди за сладким лакомством, разговор у них только об одном. Брэди, во всяком случае, ничего другого не слышит. Грядущем концерте группы «Здесь и сейчас» в ЦКИ. Такое ощущение, что они все туда идут. Брэди уже решил, что тоже пойдет. Остается только найти способ попасть на концерт в специальной жилетке, заряженной металлическими шариками и пластичной взрывчаткой. «Мой последний удар», — думает он. «Заголовок на века». Мысль эта улучшает его настроение, как и быстрая продажа всего товара. К 4 часам не остается даже ледяных палочек. Вернувшись на фабрику, он отдает ключи Ширли Ортон, похоже, она ночует на рабочем месте, и спрашивает, не может ли он поменяться с Руди Стэнхоупом, который должен работать в воскресенье после полудня. Воскресенье, при хорошей погоде, суматошные дни. 3 фургона фабрики Леба работают не только в МакГиннесе, но и в 4 других больших парках города. Просьба сопровождается обаятельной улыбкой, от которой Ширли просто тает. «Другими словами, — говорит Ширли, — ты хочешь 2 выходных подряд?» «Правильно», — кивает он и объясняет, что его мать собралась навестить брата, а значит, им придется провести там ночь, может, и 2. Никакого брата, естественно, нет. А что касается путешествий, то в эти дни для матери они не отличаются разнообразием. От дивана к бару и обратно. «Я уверена, что Руди возражать не станет. Не хочешь позвонить ему сам?» «Если просьба поступит от тебя, он точно не откажет». Сука смеется, отчего горы плоти приходят в малоприятное глазодвижение. Она звонит, пока Брэди переодевается. Руди только рад поменять свою воскресную смену на вторничную Брэди. Так у Брэди появляются 2 свободных дня, чтобы подежурить у мини-маркета Зоуни. И он думает, что этого хватит. Если девочка не появится там с собакой в эти дни, в среду он скажется больным, но Брэди сомневается, что охота на Одила так затянется. После фабрики Леба приходит пора крагернуться и Брэди. Он приобретает все те же продукты, что и всегда. Яйца, молоко, масло, какао-пафс. А потом идет к мясному прилавку, где ему взвешивают 1 фунт говяжьего фарша. 90% мяса и лишь 10% жира. Только лучшее для последней трапезы Одила. Дома он открывает гараж и выгружает купленное в мире садовода. Банки с ядом суслики вон ставит на самую верхнюю полку. Его мать редко заходит сюда, но рисковать незачем. Под верстаком стоит маленький холодильник. Брэди приобрел его на дворовой распродаже за 7 баксов. Просто даром. В нем он держит банки с газировкой и теперь кладет мешочек с фаршем в самую глубину, за колу и Mountain Dew. Прочие продукты относят на кухню. Там его ждет приятный сюрприз. Мать перчит салат с тунцом, который выглядит крайне аппетитно. Она перехватывает его взгляд и смеется. «Хочу загладить свою вину за вчерашнюю лазанью. Сожалею, что так вышло, но я очень устала». Она выпячивает только что накрашенные губы. «Поцелуй мамочку, красавчик». Красавчик обнимает ее и надолго впивается в губы. У помады сладкий вкус. Потом мать шлепает его по заду и отправляет вниз поиграть на компьютере, пока не будет готов обед. Брэди оставляет копу короткое, в одно предложение сообщение. «Я тебя вздрючу, дедок!» После чего играет в обитель зла, пока мать не зовет его обедать. Салат с тунцом превосходен, и он 2 раза берет добавку. Она умеет готовить, если хочет, и он ничего не говорит, когда она наливает 1 за вечер стакан. Большой, чтобы компенсировать 3 маленьких, в которых отказала себе в этот день. К 9 часам она вновь храпит на диване. Брэди выходит в сеть, чтобы узнать все о грядущем концерте здесь и сейчас. Смотрит видеоролики на YouTube, в которых смешливые девочки обсуждают, кто из пяти парней самый клевый. По общему мнению, это Кэм, солирующий в песне «Посмотри мне в глаза», образчики аудиоблевотины, которую часто крутят по радио. Он представляет себе, как металлические шарики разрывают эти смеющиеся лица, как обтягивающие джинсы становятся горящими лохмотьями. Позже, уложив мать в постель и убедившись, что она действительно отключилась, он достает из холодильника фарш, вываливает в миску. Смешивает с двумя чашками яда суслики вон. Если этого не хватит, чтобы убить Одила, он раздавит чертова пса фургоном с мороженым. Эта мысль вызывает у него смех. Отравленный фарш Брэди убирает в полиэтиленовый пакет с застежкой, ставит его в мини-холодильник, вновь прячет за банками с газировкой. Затем тщательно, горячей водой с мылом, моет руки, чашку и миску. В эту ночь Брэди спит хорошо. Никаких тебе головных болей или снов о младшем брате.